«Густав?» — ошарашенно спросил Наум. «Преподаватель истории?» «И роман закончился тем, что он женился на другой девушке?» «Подождите. Извините». Он вскочил и отбежал к территории для курения. Руки так прыгали от возбуждения, что адвокат чуть не обжег себе щеку огоньком зажигалки. «Можно сказать, она его отбила», — раздался за спиной спокойный голос Хельги. «Как в песне. Угнала, как крутую машину, девятка». «Ничего, вы мне не помешаете. Курите спокойно». Девушка приехала учиться в Таллин, по-моему, из Вирцу, и очень хотела остаться в столице. А для этого решила выйти замуж за местного жителя. Преподаватель истории, тогда еще молодой человек лет 25-27, показался ей подходящей кандидатурой. И она пошла на пролом, невзирая даже на то, что он уже встречался с Вилмой. Вилма очень страдала из-за этого. Она даже забросила учебу и чуть не попала под отчисление, но, к счастью, вовремя взялась за ум. «Вы меня просто ошарашили», — признался Наум. «Я ведь хорошо знаю Густава Луца. Он родственник моей хорошей знакомой. Мне казалось, что у него такая счастливая семья, идеальная, я бы даже сказал. Подумать даже не мог». «Кто из нас без греха?» — вздохнула Хельга Саар. «Но Анника, на мой взгляд, поступила некрасиво и непорядочно по отношению к Вилме. Просто оттеснила ее в сторону, желая заполучить приглянувшегося кандидата в женихи». «А сейчас стыд, похоже, считают анахронизмом». Наум ожесточенно раздавил окурок в урне пепельницы. Якобы он тормозит и мешает продвигаться к намеченной цели. Прогрессивный чендобрек якобы должен ценить только собственные желания и комфорт, и плевать на всех остальных. Типа так легче жить. Хельга молча кивнула, соглашаясь. «Эх!» — крякнул Наум. «Иногда люблю дать хорошего тычка такому прогрессисту, чтобы знал, плохо быть бессовестным». «Фигуральный, конечно, тычок», — уточнил он. «За рукоприкладство чаще всего можно загреметь». Орлова еще жалела эту Аннику, старалась, чтобы Таня узнала о поползновениях Карины Кудимовой, берегла ее. Может, наоборот, надо было сделать так, чтобы Анника Луц узнала о приключениях своего мужа в Ивангороде и о намерениях мадемуазель. Поволновалась, пережила то же, что и Вилма 15 лет назад. «Лучше не надо», — сказала Хельга. «Эту женщину сама жизнь накажет. Нам лучше не вмешиваться». «Извините, но я неплохо читаю по лицам и вижу, что сейчас вы думаете о том, что Анику надо наказать. Поверьте, высшие силы, которые нами управляют, мудрее и проницательнее людей, и каждому непременно воздают по справедливости». Они вернулись на террасу и в молчании доедали пирог и тарты, и допивали кофе и чай. Подошла официантка Луиза, чтобы убрать пустую посуду. «Счет, пожалуйста», — попросил Наум, — «наличными». «И мне тоже», — добавила Хельга. Девушка с улыбкой кивнула. «Подождите минуточку, пожалуйста», — перевод с эстонского, примечание автора. И отошла. «Наши банковские карты тут не действуют», — пояснил Гершвин. «Пришлось, собираясь в Таллин, наменять евро наличкой. А я просто не в ладах с безналичными расчетами, поэтому всегда плачу наличными», — ответила Хельга. «Хотя сын и упрекает меня в консерватизме. Он говорит, что с новыми технологиями может, стоя на светофоре или ожидая заказа в кафе, купить билеты, выбрать в магазине ботинки или костюм, заказать доставку продуктов на дом или оплатить коммунальные услуги. Это занимает у него пару минут, не больше. А я со своей привычкой пользоваться наличными трачу на это в разы больше времени. Но, наверное, я уже не поддаюсь перевоспитанию. Трудно изменить укоренившимся привычкам». «Я пользуюсь картами и приложениями, это действительно удобно», — кивнул Наум. «Но и наличные деньги всегда стараюсь иметь при себе. А то бывает, что меня заносят в такие уголки нашей необъятной страны, где банкоматов и терминалов нет, а интернет чаще отваливается, чем работает. Вот однажды я очутился в одном поселке в Якутии, посещая своего подзащитного в местах лишения свободы. Попал в пургу, вся связь отрубилась, и я сидел в поселковой гостиничке, как дурак, с лежащим в глубоком обмороке телефоном, и не мог ни билет обменять, ни пиццу заказать. Пока бегал в магазинчик за сухим пайком, чуть в тундру не сдуло. Официантка принесла две кожаные папочки. Рассчитавшись, Наум и Хельга вышли и неторопливо зашагали по набережной Периты. Где-то здесь работал или работает клуб, где выступал в студенческие годы юный Саар, подумал Наум. Кстати, знала ли мать о том, где и как зарабатывает деньги ее сын, и как она относилась к его гладиаторской карьере? Ведь она умеет читать по лицам, меня быстро раскусила. А уж если сынуля приходил домой с помятой рожей, не врал же он ей каждый раз, что подрался с хулиганами или защищал свой кошелек, телефон или куртку от посягательств гоп-стопников. Или он был таким профи, что сбитыми рожами уходили его противники, а он даже ни разу в репу не словил? — Госпожа Саар, — внезапно спросил он вслух, — позвольте поинтересоваться. Вы столько лет оберегали тайну рождения сына даже от близких людей, и вдруг пошли на такую откровенность со мной, едва знакомым человеком. Почему? Прежде чем ответить на ваше сообщение в книге лиц, повернулась к нему Хельга, я посмотрела вашу страницу и поняла, что вы солидный, уважаемый человек. Ага, особенно следаки с прокурорами меня уважают, когда я крошу обвинения в конфетти, аж сожрать готовы вместе с носками. Да хрен им, подавятся. И их подпевалы в своих блогах каждый раз в мой адрес злобно верещат, призывают аудиторию делать всякие виртуальные бякости на мою фотографию. Ладно, надо же людям пар выпустить, чтобы не думать, что я им врезал, а они утерлись и ушли. Пусть хоть виртуально потешатся, а все будет так, как я решил. Я понимала, что Илмара могут заподозрить в убийстве Арва, продолжала Хельга. Для полицейских дознавателей у него есть мотивы, личные и корыстные. Ведь он работал в фирме у своего отца, и я не знаю, было ли ему об этом известно. Сын перестал меня спрашивать об отце лет в 13, но когда я с ним говорила об убийстве, Илмар сказал, что, возможно, убийство совершила какая-нибудь из пассий Арва. Я доверяю сыну, он никогда мне не лжет, потому что очень рано понял. Это бесполезно, я сразу вижу, когда он обманывает. Я решила быть с вами откровенной, чтобы вы не подозревали моего сына, и надеясь на то, что вы выясните, кто на самом деле это совершил. — Следствие уже разрабатывает женскую версию, — кивнул Наум. — Они тоже считают, что все дело в любвеобильности потерпевшего. Мысленно он примерил пальто Тамары Луц на Хельгу. Нет, субтильная и невысокая госпожа Саар просто утонула бы в пальто размера L. Ей, кажется, даже XS будет великоват. Наверное, ее одежда скорее имеет метки XXS, как у японки. Подумав о японках, Гершвин тут же вспомнил одну из своих бывших возлюбленных, красавицу Харуку из японского консульства, и вздохнул. У ворот дома, где жила Хельга, Наум поблагодарил ее за откровенность и сказал: «Ну, а сейчас поеду по магазинам искать подарок для сестры и зятя. Я отсюда поеду к ним в Пярну. У них завтра годовщина свадьбы». «Я могу вам предложить кое-что для подарка», — улыбнулась Хельга. «Это лучше, чем покупные подарки из магазина. Мне кажется, что родственникам лучше дарить что-нибудь неповторимое, живое, ручной работы, чем фабричные подарки с поточной линией. Вы подниметесь в мою квартиру?» В просторных апартаментах, где еще пахло средствами для уборки и все блестело свежей чистотой, Наум устроился в гостиной, принял у гостеприимной хозяйки чашку кофе и стал ждать Хельгу, которая скрылась в глубине квартиры. Через несколько минут она вышла, держа в руках еще пахнущие древесной стружкой и лаком, элегантную мужскую шкатулку и декоративный подсвечник в виде дерева с тремя стволами, украшенные выжженным узором. — Вот, — сказала она, положив поделки на кофейный столик. — Может, это вам подойдет? Я только на днях их доделала. Иногда я что-нибудь мастерю не на заказ, а для души, и делаю подарки знакомым. Я как раз думала, кому бы подарить шкатулку и подсвечник. Наум ехал в Пярну к сестре и зятю с двумя подарочными коробками. Подсвечник для Розы и шкатулка для Акселя. Из теплой симпатии к хрупкой, пышноволосой, ясногласной женщине-спириты. Везло же этому Калосу с женщинами раньше. А он, дурила, прости меня, Господь, все менял, менял и доменялся до лохудрой истерички, которая бутылки в барах калашматит. «Бывшего приятеля Ильми звали Илмаром», — припомнила тетя Тамара. «Дочь еще смеялась над таким совпадением имен, говорила, надо же было встретить почти полного тезку. А потом у них разладились отношения. Этот молодой человек был вечно погружен в работу, и на личную жизнь ему не хватало времени. Расстались они спокойно. Их отношения перешли в дружеские. С нами Ильми его не знакомила, но я видела их на фотографии в книге лиц до того, как ее у нас закрыли. Даже не верится, что такой видный молодой человек может быть таким рьяным трудоголиком, как говорила Ильми. Он научился успешно совмещать работу и личную жизнь. Ника вспомнила, как Саар обхаживал ее в норове, подливал коньяк, смотрел ей в глаза своими бархатистыми голубыми очами и смеялся над ее историями о ненасытном хомяке и страданиях Густава, который не мог себе позволить вторую порцию мороженого. И в то же время сосредоточен на том, чтобы спасти Виру Каубандус от банкротства и закрытия. Неутомимо ищет путь к выходу фирмы из кризиса. Его отцу в свое время донжуанство не помешало сделать успешную карьеру сначала в журналистике, а потом и в бизнесе. Илмар даже превзошел отца. Он умеет заканчивать отношения с женщинами без взаимных обид. Каролина Киви, получив отставку, устроила погром в офисе Арва Робертовича, а Илмар и Ильми остались друзьями. «А ты знаешь, что он тоже сын Калоса?» — спросила она вслух. «Ты уверена, что мы говорим об одном и том же человеке?» — уточнила Тамара Ивановна. «Приятель Ильми, высокий, широкоплечий блондин, хорошо одетый, загорелый и с голубыми глазами». «Значит, об одном и том же». «Нет, Верочка, я этого не знала. Но на фотографии он показался мне знакомым, и я удивилась, как это возможно, если я вижу его в первый раз». В дверь заглянул сотрудник изолятора, видимо, желая напомнить, что время свидания истекло, но, узнав Веронику, тут же скрылся. Видимо, Наум Гершин произвел здесь очень сильное впечатление, да и о Витьке Святоше в Ивангороде были наслышаны, поэтому решили закрыть глаза на то, что Вероника пересиживает время. — Так значит, — задала мучающий ее вопрос Ника, — ты давно уже знаешь про дядю и Вилму? Честно, я просто офигеваю, как это могло случиться. Мне всегда казалось, что дядя Калью так любит тебя. Мама всем ставит в пример вашу семью. Больше 40 лет вместе живете душа в душу. Так и есть, Верочка. Но иногда такое может случиться с самым верным и заботливым мужем. Порыв, затмение, наваждение, стечение обстоятельств. Самим неясно, как это вышло. Это случилось в феврале 1991 года. Когда на волне перестройки и назревающего распада Советского Союза начался период повышенной криминальной активности. Работа милиционеров и таможенников становилась все более опасной. Товарищ дяди Калью получил ножом в бок, когда обнаружил в потолочном пространстве тамбура припрятанный сверток с наркопрепаратом и отказался взять деньги за молчание. Еще один таможенник оказался под судом за то, что пропустил невнесенный в декларацию груз, согласившись на вознаграждение от спекулянтов. Но у этого парня из багажа были только небольшой чемоданчик и барсетка, и все документы были в порядке. Калью Луц не мог понять, почему его так настораживает этот пассажир. Что мешает вернуть ему паспорт и кивнуть? Все в порядке, счастливого пути. И тут к вагону подъехала милицейская машина с сталинскими номерами. Оттуда выпрыгнули парень и девушка в форме и вскочили в его вагон. Тут безобидного с вида пассажира словно подменили. Он прыгнул, как пантера, в прыжке ударил милиционера в живот, неизвестно откуда взявшейся заточкой, сорвал у него с пояса кобуру, выхватил пистолет. Мгновенно вспомнив уроки самообороны, Калью ногой хлестанул его по локтю. Выстрел бабахнул в окно, брызнуло разбитое стекло. Испуганно закричали пассажиры. Таможенник и бандит покатились по полу СВ в ожесточенной схватке. Они срывали шторы, ударялись о стены и двери, ломали откидные сиденья. Парень изловчился подмять Калью и сдавить ему горло обеими руками. Луц вцепился в его запястье, яростно давя на кости и болевые точки, прорывая пальцами кожу, чтобы бандит от боли ослабил хватку. В висках пульсировало так, словно голова набухла и раздулась, как воздушный шар. Перед глазами завертелись кроваво-черные круги. И вдруг откуда-то издалека раздался глухой звук удара. Парень икнул, разжал руки и завалился на бок. Девушка-милиционер занесла пистолет, который держала за дуло для второго удара, но бандит уже отключился. Девушка отбросила пистолет, ловко скрутила поверженного бандита и зафиксировала его наручниками, сковав руки, а второй парой пристегнула к поручню. На этом ее внутренний ресурс иссяк. Она растерянно затопталась, переводя взгляд с полузадушенного таможенника на раненого товарища, потом на орущую и ругающуюся на поясе рацию. К счастью, товарищи Калью уже подоспели на шум. У вагона лихо осадил автомобиль группы захвата. Раненого милиционера увезла в Печоры скорая помощь, истошно завывая сиреной. Оглушенного бандита затолкали в милицейскую машину. К Калью устремились врач и медсестра. От госпитализации Луц отказался. Ерунда. Всего лишь синяки и пара ссадин. Это ему крепко по башке настукали, а я в порядке. Калью подошел к девушке, которая нервно курила под навесом. Дрожащими руками она сломала сигарету, стала прикуривать снова, рассыпала спички. Луц подал ей зажигалку. — Первое дело? — Такое серьезное впервые, — ответила она. — Курат, как же я так оплошала! Думала, он один, мы с Титом справимся. А теперь Тит ранен, я не знаю, выживет ли, и меня саму чуть не подстрелили. Опасный фрукт? Да, серийник. Убивал студентов после того, как его самого отчислили за хвосты. Вроде как мстил. Пятеро в Таллине, трое в Тарту, один в Пярну. А второе убийство там сорвалось, спугнули. Ясно теперь, что ему или вышка светит, или пожизненная психушка, ему терять нечего. Если бы не вы, он бы и нас положил, и еще бог знает сколько народу, полвагона. И все из-за моей самонадеянности. Тит говорил, что надо взять подмогу, а я, старшая по званию, приказала ехать вдвоем. И вот. Девушка снова ожесточенно закурила. Еще и вам чуть шею не свернул. «Вы его вовремя приложили», — успокаивающе тронул ее холодную дрожащую руку Калью, вспомнив эпизод из «А зори здесь тихие». Он хорошо понимал состояние девушки, которая, наверное, тоже впервые била человека рукояткой ПММ по голове. Он искренне хотел всего лишь успокоить и ободрить напуганную и удрученную девушку, обнял исключительно по-товарищески и не понимал, как и почему они вдруг оказались в какой-то комнате, жадно целуясь. Их одежда куда-то делась. Опомнился Калью уже в одиночестве и прочитал оставленную на подушке записку. «Не ищите меня. Вы женаты, и я не хочу создавать вам проблемы. Извините и спасибо за то, что спасли меня и Тита. Года 4 назад, когда через Нарвскую таможню проходила крупная партия экспортного товара от Вирука в Бандус, отправку контролировала молодая женщина в строгом деловом костюме, с жестким взглядом серых глаз и манерами прирожденного лидера, Альфы. Она показалась Калью смутно знакомой. Кого-то она ему напоминала. «Вилма Раут», — отрекомендовалась она Калью, — «административный директор фирмы». «Где я мог ее видеть? Или не ее, а кого-то очень похожего? Определенно, мне знакомо ее лицо. Когда-то давно». Когда все формальности были улажены и транспорт с товаром отправился к мосту, Калью зашел в бистро выпить чашку кофе и у стойки увидел брюнетку в костюме. «Вы так на меня смотрели, как будто я вам напомнила кого-то со стенда «Внимание, розыск!»» — улыбнулась она. «Нет, я гадаю, где я мог вас видеть раньше. Мне определенно кажется знакомым ваше лицо». «Не могу помочь», — пожала плечами Вилма Раут. «А вы не стягиваете волосы в хвост на затылке?» — поинтересовался Калью. «Нет». Раут поправила безупречное каре с идеально ровной челкой. «Это скорее для девчонок-школьниц прическа. Хотя моя мама такую носила на службе. Ей хотелось, чтобы волосы не мешали». «А где она служит?» «Служила. В полиции. Пару лет назад комиссована по ранению». «И давно она служила в полиции?» — дрогнувшим голосом спросил Калью. «Давно. Начинала еще в советской милиции». «Простите, а не задерживала ли она зимой 91-го года серийного убийцу, охотившегося на студентов?» «Я тогда еще не родилась», — хмыкнула Вилма. «Откуда мне знать, что мама делала в то время? Я появилась только глубокой осенью 91-го». «А она не делилась с вами воспоминаниями?» «Мама не очень любит вспоминать те времена. Она только говорила, что однажды ее чуть не убили, и она не может отделаться от мысли, что тогда и меня тоже не было бы». Вилма устало потерла пальцами виски и заказала еще одну порцию кофе. Мать Вилмы, Эмилия Раут, пришла на милицейскую службу еще в конце 80-х, поступив в школу МВД и прослужила там около 30 лет. И она была не машинисткой, делопроизводителем или инспектором по делам несовершеннолетних, а поступила в отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями на оперативную работу. Горе было тому преступнику, который самонадеянно думал, что легко справится с этой невысокой худощавой девчонкой с хвостиком на затылке. Эмилия владела боевыми искусствами, стреляла из любого вида оружия, лихо метала в цель ножи и умела управлять практически всеми видами транспорта, была ловкой и выносливой, и имела крепкие нервы. Эмилия могла работать в одиночку и в команде, легко принимала решения и без колебаний воплощала их в жизнь. Замужем Эмилия не была, ограничиваясь короткими романами с сослуживцами. Отца своей единственной дочери она не обсуждала, а все попытки выспросить пресекала. Условимся на том, что Вилму мне принес аист, и закончим на этом. Маленькая Вилма рано привыкла к тому, что мама редко бывает дома, и к 6 годам умела уже открыть дверь, достать и разогреть обед и вымыть за собой посуду. Она понимала, что мама отсутствует не потому, что не любит ее, а потому, что у мамы важная работа и повышенное чувство ответственности. Однажды Эмилия, тяжело раненная на задании, скрыла это от коллег, догнала и скрутила пытавшегося удрать бандита и только тогда сказала: «Ребята, меня, кажется, зацепило». В итоге Эмилия пролежала в больнице очень долго с большой кровопотерей, осложненной травмой, перенесла несколько болезненных операций и переливаний крови и вышла из больницы только через полгода, сильно хромая и опираясь на палочку. Но когда дочь попыталась поддержать ее на ступеньках, Эмилия мягко, но непреклонно отказалась. «Я не настолько беспомощна, и с лестницы сама спуститься могу». Она добросовестно посещала реабилитационный центр, выполняя все медицинские предписания, чтобы вернуться к полноценной жизни. И добилась успеха. Довольно скоро палочка ей уже была не нужна. Эмилия Раут ушла в отставку в 51 год по состоянию здоровья в звании подполковника полиции. Она ненавидела слабость и готова была молча терпеть дискомфорт, лишь бы не жаловаться или просить о помощи. Глядя на нее, Вилма тоже презирала слова «мне трудно», «я не могу», «я не справлюсь», а, стиснув зубы, брала барьер за барьером. В 30 лет она уже заняла пост административного директора Виру Каубандус и стала правой рукой босса. Неутомимый жуир Арва Калас Вилму ценил и уважал за ее ум, деловую хватку и волевой характер, и видел в ней прежде всего верного помощника, а не чувственный объект. Однажды на неформальном ужине в Монг его коллега, подвыпив, заметил: «У тебя губа не дура, Арва. Где ты нашел эту сексушку?» На что Арва ему ответил: «Красотку для утех найти не мудрено. Вон их сколько вокруг. А у этой девчонки самое ценное — ее светлая голова и железная хватка. И я ей доверяю. А ты знаешь, как это редко бывает». Не сразу, постепенно между Вилмой и Калью наладились доверительные отношения. Помня просьбу Эмилии, Луц не искал с ней встреч. Но, не желая лгать жене или что-то от нее утаивать, он поведал Тамаре о том, что случилось зимой 91-го года на таможне в районе Печор и о недавно объявившейся дочери. Тамара познакомилась с Вилмой и радушно приняла молодую женщину. «Я сама не без греха, и не вправе судить других», — сказала она мужу. «И тем более девочка не должна страдать за прошлое своих родителей. Она имеет право общаться с тобой, если вы этого хотите, и я не буду вам препятствовать. Наш дом всегда открыт для Вилмы. Она здесь не чужая». Однажды Вилма, рассказывая о работе, назвала имя своего босса и сразу заметила, как помрачнел Калью, и тревожно переглянулась с ним Тамара Ивановна. Поняв, что Калас в этом доме не пользуется симпатией, Вилма больше не упоминала о нем. «Я и подумать не могла, что Густав и Вилма раньше были знакомы», — говорила тетя Тома Нике. «Все-таки прибалты ужасно замкнутые и скрытные люди. Пересекаясь изредка в гостиной, они вежливо здоровались и держались нейтрально, любезно, как два посторонних человека при случайной встрече у общего знакомого. Только позже я узнала от Аники, что они с Вилмой вместе учились в университете, а Густав читал им факультатив по истории. Я вообще была уверена, что Аника была первой и единственной любовью моего сына. Лебединая верность, две половинки, любовь с первого взгляда. А теперь ты говоришь, что Аня отбила Густава у Вилмы. И подумать только, однажды встретившись с ней лицом к лицу в гостях у отца, Вилма даже в лице не изменилась, вежливо кивнула и вышла. Да, прибалтийки вряд ли станут перебеечку за волосы таскать и материть в 7 этажей, — кивнула Ника. Матери всегда все узнают последними, Верочка. Получается, что все были в курсе, кроме меня. Кузины и жены тоже. Я тоже не знала, что Густав такой гулёна. Я еще про Карину тете не рассказываю, а то получилась бы наглядная иллюстрация к пословице о тихом умуте. Сложно сказать, Верочка, что лучше, знать или не знать. Но если все-таки узнаешь, еще труднее определить, как это принять, и сможешь ли ты это сделать. Ты продолжаешь меня удивлять, Ника. Просто так никогда не законтачишь, только по делу. Смеялась Ильме, когда они устроились за столом в Юниксе и заказали комплексный обед. Когда ты меня вызвонила из Сталина, я так и подумала. Опять какой-то пожар на работе. Хотя формально ты вообще-то в отпуске. Но все равно рада встрече. И я тоже, Ильми. Хотя и встречаемся мы сейчас не в самые лучшие времена для нашей семьи. Я расскажу тебе про Илмара. Не густо, конечно, но, как вы говорите, чем богаты, тем и рады. Как друг он мне подходит идеально. А как бойфренд? Ты меня знаешь, Ника, я тоже не романтичная дурочка, которой нужны только прогулки под луной, цветы, ужины и поцелуи. У меня есть свое дело, и я дорожу временем. Но у Илмара это было возведено в максимум. На свиданиях у него поминутно орал телефон, пиликали все мессенджеры, и все неотложно, все требует срочного ответа, все важно и по работе. Он мог отменить встречу из-за сложной ситуации в фирме, сорваться с совместного отдыха по первому звонку начальника. В статусе его девушки я все время чувствовала себя лишней и ненужной. И это меня обижало. Илмар видел это, и ему было неловко передо мной, но измениться он уже не может. А как друзья, мы друг друга понимаем, и я уже не дуюсь на Илмара из-за его тотальной занятости, и его совесть не мучает. Им принесли заказанный обед. Уха из ивангородской щуки. Ильми подвинула к себе пиалу. Давно я ее не ела. В Таллине тоже готовят щуку. Там много ресторанов рыбной кухни. Но ивангородская ни на что не похожа. Вкус детства. А какую уху варит мама? У нас с Гершвином так было. Ника взяла свою пиалу сухой. Сначала он пытался меня охмурить, думая, что я тоже не устаю перед его обаянием, а я считала его заносчивым болваном. Зато теперь мы, друзья, не разлей вода и не раз друг другу помогали. Лучше хорошая дружба, чем неудачные отношения. А муж не ревнует? К Науму нет. Он все правильно понимает. А вот я иногда ревную, как дура. Смущенно призналась Ника, вспомнив скандал в Норове и то, что было потом. Глупо получается. У него и в мыслях нет, а я уже вся на измене. С трудом верится, Ника. Ты ведь такая здравомыслящая, наблюдательная, аналитик. И тем не менее иногда меня заклинивает. Сама диву даюсь. А он тебя ревнует? Чаще, чем я, и тоже без повода. Я-то ко всем остальным отношусь одинаково, приветливо, дружелюбно или по-деловому. Но стоит кому-то с интересом на меня посмотреть, как морской уже в лице меняется. Значит, он дорожит тобой и не хочет потерять, — резюмировала Ильми. А это дорогого стоит. Наум позвонил, когда Ника в ожидании кофе и десерта вышла из ресторана покурить. Он уже был в пиарну у сестры и зятя, готовящихся к празднованию завтрашнего свадебного юбилея. «Если все будет нормально, послезавтра вернусь», — сказал адвокат. «Завтра, сама понимаешь, после застолья за руль садиться как-то не алло, тем более в Эстонии». «И у нас пьяному за рулем ничего хорошего не светит, а уж эти ребята и подавно кракозябру сделают из нарушителя». «Я была у тети», — ответила Ника. «Такое узнала, что лучше сядь, а то сейчас упадешь». «Уже сел. А то Роза, прибежав на грохот, подумает, что я уже начал праздновать их хрустальную свадьбу». Заковыристо выразившись на иврите от рассказа о дяде Калью, Вилме Раут и ее матери, Наум рассказал Нике о своей встрече с Хельгой Саар, от которой узнал о многолетней дружбе Илмара и Вилмы и о неудачном романе Вилмы и Густава. «Честно говоря, жена твоего кузена у меня сейчас теплых чувств не вызывает», — сказал он. «Поступила по принципу «не стенка подвинется», и «мне нравится, значит, мое». Или просто хотела закрепиться в столице, приехав из городишки на окраине, выйдя замуж за Таллинца. А Вилма тяжело переживала предательство Густава, чуть не вылетела из университета, наделав хвостов. Илмар ее морально поддерживал и, может быть, даже смог убедить, что не стоит портить себе жизнь из-за какого-то ветреника. Извинить, что так о твоем брате говорю. Да, в данном случае это слово уместно. А Аника... Ну, я бы никогда не подумала, что она на такое способна. Ника вспомнила миловидную жену Густава, круглолицую, розовощекую, с милой улыбкой и тихим мягким голосом, такую учтивую и предупредительную, прекрасно ладящую с мужем, детьми и родней. Ника удивлялась, как много успевает Анни за день, как будто в сутках не 24 часа, а в два раза больше. И не верилась, что кроткая, добродушная Анника могла так некрасиво и жестоко поступить с подругой, приглянувшегося ей парня. «Хорошо, хоть не убила», — скривилась Ника, вспомнив недавно прочитанный детективный роман о девице, которая стала убивать всех женщин, на которых обращал внимание понравившийся ей мужчина. Сделала так, чтобы его заподозрили в злодеяниях, а потом самоотверженно спасла его и добилась желаемого. Герой проникся благодарностью и любовью к спасительнице. Ника до последней страницы надеялась, что в конце концов справедливость будет восстановлена, а злодейка понесет наказание. Но этого так и не случилось. И Орлова с разочарованным вздохом отложила книгу. «Я знаю, что в жизни сплошь и рядом так бывает, что справедливость в загоне, но хотя бы в книге хочется прочитать о победе добра над злом, а не о том, как добрые и честные люди оказываются бессильны, а злодей, хитрец или махинатор торжествует всех объегорев». «Мы никогда не ждем подонства от своих ближних», — понимающе сказал Гершвин. «Но твой кузен меня удивляет, Япона-мать. Он что, баран, которого каждая может водить на поводке, а он безропотно пойдет, куда потащит? То Аника его себе в мужья наметила и отбила, то Кудимова ему на шею повисла. Кстати, Ника, зацени иронию судьбы. В свое время Аника увела Густава у Вилмы, а теперь его у нее самой чуть не увела эта вздрючка Кудимова. Эффект бумеранга всегда срабатывает. Что метнешь, то обратно и прилетит». «А я помню Вилму», — сказала Ильме, когда они уже вышли из Юникса и неспешно шли по улице, уже покрывшейся первой зеленой дымкой. «Мне тогда было 13 лет, и я уже многое замечала и понимала. Вилма очень переживала, когда Густав бросил ее. Помню, как она шла к мосту, а в глазах стояли слезы. Вилма это заметила и тут же надела солнечные очки. Она гордая, не любит показывать слабость. А Аника мне не понравилась. Такая приторная, мимимишная, как говорят у вас, я вся в розовом. Мне она казалась подлизой и лицемеркой. Подростки не любят такого поведения». «Сейчас они сами двуличничают не хуже взрослых», — вздохнула Ника. «В Гулливере на старой деревне я недавно повстречала компанию пареньков лет 11, которые между собой разговаривали преимущественно матом, да еще так громко артикулируя, чтобы все слышали. А потом одному позвонила мать, и он сразу заговорил в другой тональности. «Да, мама, хорошо, мама. Можно мы еще с ребятами немного погуляем в Гулливере? Спасибо, мама». Я тогда не выдержала, и когда он закончил разговор с матерью, сказала: «Значит, все-таки умеете нормально разговаривать? Зачем тогда материться, как пьянь подзаборная? Сами же понимаете, что это нехорошо, иначе не стеснялись бы при матери». Мне кажется, тогда они призадумались, а на самом ли деле это так круто — портить ртом воздух. «Да, и у нас такие тоже бывают. В семье ведут себя так, а в компании совсем иначе. Еще Аника дико бесила меня своей правильностью. Я была в 13 лет колючка, и ей доставалось больше всех. И знаешь, как она реагировала? Стоит мне только огрызнуться в ответ на ее занудное: «Будь хорошей девочкой, Оливия», то есть Ильми, как она уже рыдает перед Густом или нашими родителями: «Ах, почему она так со мной? Я же с ней по-доброму, и все ей слезы вытирают, а мне попадает. Зато однажды мы были в кафе, и официантка ошиблась в счете. Ты бы слышала тогда нашу королеву розовых пони, — фыркнула Ильми. Аника ее чуть по полу не размазала, пользуясь тем, что официантка была совсем молоденькая, новенькая, еще не обросла толстой кожей и не привыкла к склочным клиентам. Позвала хозяина, старшего по залу, качала права, довела девчонку до слез и добилась, что с той срезали 50% жалования и заставили оплатить наш заказ. И на выходе сияла, как медный грош. Я тогда чуть в лицо ей не плюнула, а дома сказала маме, что пусть она у меня хоть навсегда телефон отбирает, но я больше с Аникой никуда не пойду. Понимаешь, Ани была довольна, как сытый вампир, потому что бедную девочку наказали из-за нее и заставили оплачивать все, что она сожрала. Смотреть было противно. Ильми поморщилась и продолжала. Мне кажется, Густав так и не забыл Вилму. Хоть Аника и окружает его заботой, и изо всех сил создает идеальную семью и теплый очаг. Как-то мы с братом и его женой сидели в Чайковском, и тут вошли Вилма и Илмар со своей матерью. Густав тогда проводил Вилму долгим взглядом, а Аня аж перекосила от злости. Вилма же преспокойно прошла мимо, едва поздоровавшись. Кстати, они с Аникой одного возраста, но Вилма настоящая фотомодель, хоть для обложки Эль снимай. А Ани выглядит на свой возраст, беспощадно припечатала Ильми. В 30 с небольшим лет можно и получше смотреться, тем более что она жена профессора, а не поваренка, и может себе позволить следить за собой. «Кстати», — подумала Ника, — «когда я в прошлый раз виделась с Аникой, она носила тот же размер, что и я и тетя Тома, Эльку. А сейчас? Я уже мысленно примеряю тетина пальто и на нее тоже. Конечно же, Аня бывает в гостях у родителей мужа, знает их дом. Вот только сейчас Густав приехал один. Аника осталась с детьми, у старшего какие-то соревнования в школе. Но от Таллина до Нарвы пара часов на поезде, а от Нарвы до Ивангорода и подавно рукой подать. И Анику пропустили бы без вопросов. И как знать? Ильми, а часто ли Аника бывает в гостях у тети и дяди? — спросила она. — Чаще меня, — вздохнула Ильми. — Ани ведь домохозяйка, свободного времени для визитов больше. А я иногда из своего офиса только к полуночи домой приезжаю. Мама нет-нет, да и упрекнет меня за мой трудоголизм и поставит Анне в пример. Моя мама также, — посочувствовала Ника, — ворчит, что я к ней на Савушкин раз в году со своего 12-го этажа слезаю, хотя это далеко не так. Каждый день, конечно, заезжать не могу, но раз в неделю навещаю непременно. Ильми сочувственно кивнула. Разговор перешел на нейтральные темы, но у Ники уже засело в голове, что алиби Аники тоже надо будет проверить. Может, они еще чего-то не знают о пухленькой королеве розовых пони? Знакомый пограничник посмотрел на паспорт Вероники, перевел взгляд на нее саму, так же добросовестно, как в первый раз просмотрел ее документы, и с вежливым тере пропустил ее. Ника направлялась на вокзал, чтобы съездить в Таллин к Анике и побеседовать с женой кузена. Как хорошо все-таки, что у Вити есть дипломатический паспорт, действие которого распространяется и на его жену. Иначе расследование было бы затруднено из-за натянутых отношений между государствами по разные стороны Наровы. Ника завернула в небольшую кофейню, очень похожую на аналогичное заведение на улице Фрунзе, в иркутинского поселка Северный, где они с Витей были прошлой осенью. Морской ездил в Воркуту, чтобы проконтролировать начало строительства на Заполярном, и по дороге они заехали на Северный, чтобы взять интервью у модного продюсера Инессы Шеллер, снимавшей там фильм. Не успели они выйти из машины, как заморосил мелкий затяжной сентябрьский дождь, И Ника, Виктор и Инесса спрятались в небольшой симпатичной кофейне с теплым золотисто-шоколадным декором и лианами цветов вдоль стен. Там они просидели 2 часа, наслаждаясь теплом и вкусным кофе, и там же Ника записала интервью с Шеллер. В кофейню заглядывали местные, отряхивая свои плащи, зонты и куртки, заказывали кофе, покупали выпечку, перебрасывались словечком с барменшами и с интересом поглядывали на новых людей. Впрочем, не таких уж и новых. Инесса была воркутинкой, а о том, что олигарх из Ленобласти строит на кольце туристический кластер, уже знала вся округа. Эта кофейня была очень похожа на Фрунзе, и Ника ощутила приступ ностальгии. Теперь Воркута была ей тоже не чужой. Пока она ждала свои кофе и круассан, на улице потемнело, заморосил дождь, и Орлова полезла в сумку за свернутым в тугой клубочек дождевиком. Как хорошо, что сегодня она его не забыла. «Терра, Вероника!» Рядом остановился Илмар Саар, повесив на крючок мокрый зонтик и стряхнув серебристые капли с белокурых волос. «Терра, господин Саар! Для вас, Илмар! Снова в наши края?» «На этот раз в Таллин. Иду на вокзал». «Вот как?» Блондин слегка напрягся, нахмурился. «К жене своего кузена. Надо выяснить у нее одну вещь». «А, понятно». Колючки в глазах Илмара растаяли. Значит, он уже созванивался с матерью и знает, что к ней приходил Гершвин. Им принесли заказ. Изящные фарфоровые чашечки с кофе, стаканы со столовой водой и выпечку на кружевных блюдцах с логотипом кофейни. — Вы позволите сесть за ваш столик? — спросил Илмар. — Да, конечно. Я здесь впервые и рада встретить знакомого человека. Вблизи Илмар выглядел еще более похожим на Густава, только в плечах пошире и не носит очков. «Вы говорили, что фамилия ваших ивангородских родственников Луц», — сказал Илмар, помешав ложечкой кофе. «А Ильме Луц вы не знаете?» «Это моя кузина, сестра Густава». «Ясно. Я с ней знаком». Блондин неторопливо откусил от кренделька с ванильным кремом. «А Густав Луц был первой любовью Вилмы и бросил ее ради какой-то предприимчивой особы из Вирцу. Это к ней вы едете?» «Да». «Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу», процитировал Саар, снимая корочку с лимонного колесика и бросая лимон в чашку. Какое-то время они молчали. Илмар смотрел в окно. Еще бы ему не знать парня, из-за которого умница Вилма убивалась так, что на 3-м курсе чуть не завалила летнюю сессию и была на волосок от отчисления. Хорошо, что она вовремя одумалась, поняв, что не стоит крушить свою жизнь из-за ветреного парня, и взялась за ум. Дурак же этот Густав! На кого он променял Вилму? На глиняную труху, как в стихотворении русской поэтессы. «После мрамора в Карары, если я правильно запомнил, пожалеет, да поздно будет. Вилма перевернутую страницу снова не откроет». «Как продвигаются поиски наследников?» Ника посыпала свой кофе ванилью. Здесь был богатый выбор специй для кофе, и это понравилось Нике. Дома чаще всего ставили только корицу и имбирь, а она любила эспрессо с ароматом ванили. «Сейчас никак», — пожал плечами юрист. «С этим слиянием все время забито. Еле выкроил 30 минут, чтобы выпить кофе. Да и дела в Каубандус идут далеко не блестяще. Нам с Вилмой долго придется ситуацию вытягивать. Так что потом поищем». «Ильми сейчас в Ивангороде?» Илмар доел кренделек и отпил столовой воды, которую им подали к кофе. «Да, приехала, узнав, что случилось с матерью». «Так я и думал. Опять она офлайн». На вокзале оказалось, что ближайший поезд в Таллин отменили по техническим причинам, а до следующего еще 2 часа. Ника обменяла билет и пошла прогуляться по вокзалу. Конечно, Нарвский вокзал был небольшим, но и там можно было скоротать время. Пара кафе, магазинчики с книгами, газетами и сувенирами — к Конечно, на питерские вокзалы, хорошо приспособленные для многочасового ожидания, он не похож, но при желании можно себя занять. Ника рассматривала сувенирную продукцию в магазинчике под строгим взглядом продавца, пожилого эстонца в круглых роговых очках, когда за ее спиной стул в кафе скрипнул под чьим-то тяжелым телом. Провизжали по полу ножки второго, и мужчины обменялись тере-тере. «Сар? А он что тут делает? Говорил же, что еле выкроил полчаса на кофе-брейк. С кем это он разговаривает? Неужели?» Ника прислушалась к неспешной беседе, идущей на эстонском языке, и поспешила спрятаться за кронштейном с футболками и шоперами, заработав еще более хмурый взгляд продавца. «Сейчас все перероет и уйдет», — читалось на лице пожилого мужчины. «А я потом убирай за ней, и как бы что-то не стянуло. Роется уже четверть часа». Ника сделала вид, что рассматривает футболки. Красную взять или черную? С принтом моста или ратуши? Только себе или мужу прихватить? Густав и Илмар расположились за столиком около магазина. Сар пил минеральную воду, Густав заказал чай с имбирем. Ника пожалела, что у нее опять куда-то далеко завалилась в сумке гарнитура, позволяющая подключить программу синхронного перевода. На слух она пока не очень хорошо воспринимала эстонскую речь. Посмотрев на часы, Илмар встал и положил на стол купюру. Густав последовал его примеру. Ника заторопилась оплатить две футболки, себе и морскому, и сумку-шопер. Продавец недовольно ворчал. «Поищите 5 евро, у меня нет сдачи с такой купюры». Потом долго отсчитывал центы, и, выйдя в главную часть зала с покупками, Ника поняла, что потеряла кузена и юриста из вида. Не знала, что они знакомы. Но у меня сложилось такое ощущение, что они не только знакомы, но уже и знают о своем родстве. Объявили посадку на поезд в Тарту. Из-за стола в бистро вскочила молодая, но весьма дорожная пара, и, заполошно переругиваясь по-русски и давясь непрожеванными кусищами бургера с мраморной говядиной, стала собирать свои многочисленные сумки, пакеты и свертки. «И почему было бы заранее не выйти на платформу?» — подумала Ника, вместо того, чтобы заказывать еще по одному бургеру. «Прибалты, конечно, сильно от нас отличаются. Да, и не все приветливы». Она покосилась на кислое лицо продавца в роговых очках. «Но умеют рассчитывать время и на платформу выходят заблаговременно. Они несутся в последний момент, давясь и роняя вещи». Она вышла на площадку для курения, но не успела затянуться и 3 раз, как подъезжающий поезд истошно взвыл. Нехорошее предчувствие охватило Веронику. Бросив сигарету мимо урны пепельницы, она метнулась обратно к зданию вокзала. Куривший рядом долговязый рыжеволосый эстонец неодобрительно подцокал языком ей вслед. «Какие же они все-таки неряхи! И как небрежно относятся к времени! Думают, что поезд будет их ждать!» Внутри вокзала царило беспокойство. Не суета и переполох, как было бы дома, но лица у людей встревоженные и напуганные. А вот к выходу на платформу пробежали вокзальные полицейские. Ника все-таки откопала в сумке гарнитуру и успешно вдела наушники, подключая синхронный перевод. Что-то случилось, пока она искала место для курения. Что-то серьезное. И она должна понять, что именно. Ее переполняло предчувствие непоправимой беды. По привычке она сразу начала работать. Замечала, фиксировала, прислушивалась. У выхода на платформу ее остановил полицейский, розоволицый беловолосый здоровяк со светло-серыми маленькими глазками. «Вы куда? Поезд до Тарту не пойдет». «А что случилось?» «Технические причины». Парень потер переносицу. И по этому жесту Ника поняла, что страж порядка соврал. А что на самом деле случилось? Она достала удостоверение работника прессы. Полицейский сощурился на нее и поджал губы. «Дома тебе мало жареных фактов, еще и к нам заявилась», — читалось на его лице. Ника достала дип-паспорт. «Надеюсь, морского знают и в Верумаа, и его жену хотя бы не пошлют в пеший тур в ответ на ее расспросы». Полицейский немного смягчился. «Несчастный случай», — сказал он. «Не волнуйтесь. Скоро работа вокзала возобновится в штатном режиме. Извините за неудобство». По его лицу было видно, что на место происшествия он никого ни с какими документами не пропустит. Белокурый гигант был полон решимости следовать инструкции, и бесполезно было кричать, требовать и скандалить. Ника поблагодарила его и отошла к окну, из которого открывался вид на перрон. У первой платформы замер золотистый поезд, наверное, тот самый, до Тарту. Вокруг суетились полицейские, эксперты, врачи, а всех остальных деликатно, но непреклонно оттесняли от оцепления к зданию вокзала. Скоро тут будет негде яблоку упасть. Увидев, как с путей подняли носилки с лежащим на них телом, и вокруг них засуетились врачи, Ника поежилась. Вроде жив. Кто это? И как это случилось? Этот парень говорил про несчастный случай. Была такая давка на посадке или... С расстояния она не могла рассмотреть, кто лежит на носилках. Да и врачи и медсестры все время заслоняли от нее человека, которого старались вернуть к жизни. «На поезд в Тарту много людей хотело сесть», — сказал Ника, стоящий рядом паренек в бандане. «Там завтра начинается молодежный музыкальный фестиваль. Увидели поезд, заторопились». «Не видел, кого столкнули. Парня какого-то». «Мужчину в сером костюме», — поправила девушка из газетного ларька. «Высокого такого, солидного, лет 30. Он у меня еще журнал для экономистов купил». Девушке было лет 18. Конечно, ей 30-летний мужчина уже казался солидным. «Густав?» — Ника похолодела от ужаса. «Только что она видела кузена в кафе с Саром. Они общались как давние знакомые или даже как родственники. И кузен как раз был в темно-сером костюме. Густ? Только не это. Половинка мороженого в детстве, шорты закапаны растаявшим эскимо, качели. А я еще орала на него из-за Карины. Да если бы я только знала. Несчастный случай, черта с два. Ну, Саар, хренов Казанова, машь лоб зеленкой, если это сделал ты. Наследников тебе некогда искать. Ага, недолго ты триумфатором ходить будешь. Она сжала кулаки. Ника, а ты что здесь делаешь? Куда-то едешь? Густав, твою мать! Извини, не хотел тебя пугать. Кузен сунул в карман бухгалтерские новости. Эстонский журнал, примечание автора. Подкрался неожиданно, ты, наверное, в окно засмотрелась. Похоже, тут надолго закрыли вокзал. Лучше воспользоваться автобусом или такси, если ты спешишь. Не Густав, слава богу. Но кто? Саар. Он тоже в сером костюме. И высокий, и приличного вида. Вероника? И вы здесь? Не успели уехать? Илмар Саар удивленно смотрел на нее с другой стороны. Курат! Сорвалось у Ники. «Ребята, я ведь только что вас обоих по очереди похоронила. Мне сказали, что на рельсы упал человек в сером костюме». «Разве мы тут одни в костюмах?» — удивился Густав. «Посмотри вокруг. По вокзалу в трусах никто не ходит», — пошутил он. «А почему вы подумали о нас?» — поинтересовался Саар. «Давайте отойдем и сядем, пока еще есть места», — предложила Ника. Они отошли к цилиндрической деревянной конструкции, окруженной скамейкой. Такие еще сохранились на Выборгском главпочтамте, и Ника любила этот винтажный стиль, память о детстве, ностальгии. Конечно, почтовое отделение с ультрамодным декором и новейшей техникой намного удобнее, но Веронике были милы такие уголки живой истории. Почтамт Выборга, аптека в Кронштадте, деревянные панели, цилиндры со скамейками. Пол, облицованный разноцветной плиткой, катки с могучими почти до потолка растениями и окна с широкими подоконниками. «Потому что поняла, вы уже знаете о своем родстве», — рубанула Ника с плеча, когда они уселись. «Хотя и скрываете свою осведомленность. И именно Илмару Арва Робертович завещал найти сыновей, а одного из них Илмар ежедневно видит в зеркале, когда бреется». «И вы думаете, что ради убыточной фирмы, которую лет 5 реанимировать придется, я мог бы убить хоть 40 000 братьев, как у Шекспира?» — фыркнул Саар. «Да, Каубандус благодаря слиянию с морской инк выживет, но на ноги снова вставать будет долго. Последние 3 года мы несли одни убытки. «А я не претендую на фирму», — сказал Густав. «Я историк, а не финансист, и ничего не понимаю в экспорте, логистике и прочем в этом духе. Пусть Илмар и Вилма занимаются Каубандус, им это ближе, а я ученый». «Гуляка ты», — фыркнула Ника. «Ты, оказывается, и с Вилмой успел погулять, хотяра. Тоже бес попутал?» «Бес его попутал с Аникой, которая появилась позже Вилмы», — поправил Илмар. «Или эту выскочку попутал».